«Нет», — покачал головой Стурм. «Однако дракон нас не видит. Это не имеет значения. В лагере мы все ощутили страх задолго до того, как показался алый дракон». «Это весьма странно», — пробормотал Стурм, хмурясь и нервно теребя ус. «Одно мы знаем наверняка», — продолжал Рейслин. «Враг моего врага — мой друг». «Верно», — подтвердил Стурм, слабо улыбаясь. «В таком случае нам нужно помочь дракону». «Помочь дракону?» — не сдержавшись, захохотал Карамон. «Да вы оба спятили!» И точно, рыцарь уже припустил к месту схватки, а алый маг, крепко сжимая свой посох, спешил следом. Качая головой, Карамон ринулся по коридору зачокнутой парочкой. Шум битвы усиливался. Шипение дракона и гортанные голоса воинов далеко разносились в неподвижном затхлом воздухе разрушенной твердыни. Дракониды говорили на своем наречии, однако с примесью общего языка, вследствие чего Карамон мог разобрать примерно каждое четвертое слово. Рычание дракона становилось слабее с каждым мигом. Отблеск горевшего в оружейной факела освещал и часть коридора. Стурм прижался к стене, рискнув посмотреть, что происходит в зале. Увиденное поразило соломнийца до глубины души. Он так и застыл на месте, не в силах шевельнуться, и богатырю пришлось силой оттаскивать его назад. «Ну!» — нетерпеливо поторопил он. «Там дракон!» — отозвался потрясенный Стурм. «До сих пор я никогда не слышал о подобных. Он красивый!» И рыцарь тряхнул головой, возвращаясь к действительности. «Он сильно ранен!» Изумившись подобным словам, Карамон вознамерился проверить все самолично. Однако Светлый Меч оказался прав. Дракон не походил ни на одного, виденного ими прежде. А воину доводилось встречать ящеров с чешуей черной, подобно сердцу темной королевы, с огненно-алой, словно всеразрушающее пламя, и синий, точно ясное небо. Этот же выглядел совершенно иначе, в сравнении с прочими почти миниатюрный и действительно красивый. Чешуя его сверкала, будто полированная медь. «Что это за дракон?» — растерянно спросил Карамон у брата. «Это-то мы и должны выяснить, а значит, нельзя дать ему умереть», — невозмутимо отозвался тот. «Там четверо драконидов», — проговорил Стурм. «Один тяжело ранен, трое прочих боеспособны. Они стоят к нам спиной и добивают ящера, все вооружены луками. Мы можем атаковать их сзади». «И это рыцарь-то», — подумал Рейслин с ухмылкой. «Дайте сначала посмотреть, что я могу сделать», — прошептал маг. «Может, удастся сэкономить нам время и усилия?» Привычным жестом он выудил нечто из своего мешочка, растер между пальцами, пробормотал заклинание и взмахнул рукой. С кончиков его пальцев сорвался огненный шар. Промчавшись по комнате с быстротой молнии, он ударил в спину одного из драконидов. Магический огонь опалил чешуйчатую шкуру. Драконид с воплем повалился на пол, катаясь в агонии по каменным плитам. Чешуя твари почернела от охватившего ее безжалостного пламени, а плоть обуглилась. Его товарищи разом шарахнулись в стороны от прожорливых языков пламени, тотчас распространившихся по полу и уже облизывавших им ступни. «Помните, что мертвые дракониды не менее опасны, чем живые», — предупредил Рейслин рвавшихся в бой друзей. Светлый меч не удержался и по обыкновению выкрикнул свой боевой клич. «Арас, Саламни! Вперед, Саламния!» Услыхав странный вопль, дракониды на секунду замерли перед тем, как повернуться к новому врагу. Однако рыцарский меч опередил их, глубоко вонзившись в мускулистое тело. Тотчас же Стурм высвободил клинок, пока драконид не окаменел. Карамон же решил не рисковать. Зажав рукоять в кулаке, он приложил противника в основание черепа. Драконид со сломанной шеей рухнул на пол, подобно упавшей с постамента мраморной статуе. «Трое мертвы!» — доложил Карамон, облизывая ушибленные костяшки. Воин уже спешил прикончить раненого, когда с досады обнаружил, что драконид испустил дух. Его окаменевшее тело валялось тут же в пыли. «Все четверо мертвы!» — уточнил он. Короткая битва окончилась. Стурм поспешил к дракону. Громадный зверь беспомощно распластался на полу, сверкающую медную чешую заливала кровь. Рейслин тоже подошел к ящеру, торопясь как мог, однако магия всегда отнимала у юноши много сил. Он утомился так, словно сражался 3 дня вместо 3 минут. «Следи за коридором», — велел маг брату, осипшим от усталости голосом. «Здесь были и другие дракониды. Эти четверо остались добивать несчастного зверя». Карамон взглянул на бесчетное количество стрел, валявшихся на полу, и кивнул. Богатырь еще раз посмотрел на дракона, сердце его мучительно сжалось. Зверь выглядел таким красивым, таким великолепным. Какая разница, дракон, не дракон, ни одно живое существо не должно так страдать. Подавленный воин угрюмо направился на пост у двери. Стурм тем временем подобрался к голове ящера. Огромные глаза дракона, пока открытые, стремительно тускнели. Дыхание делалось все слабее. Зверь удивленно взглянул на рыцаря. «Соломнийский рыцарь, что ты здесь делаешь? Ты сражаешься с гномами?» С огромным усилием дракон приподнялся. «Ты должен убить злого волшебника!» Светлый меч как-то странно посмотрел на Рейстлина. «Да не меня!» — прошипел тот в негодовании. «Дракон говорит о битве гномов. Наверное, он имеет в виду Фистандантиуса». «Он нашел меня спящим», — пробормотал дракон. «Наложил на меня заклятие, сделал пленником, а теперь послал своих демонов, чтобы убить». Дракон закашлялся, и из его пасти полилась кровь. «Что ты за дракон?» — поинтересовался маг. «Почему мы не видели таких раньше?» В этот момент сверкающее тело задрожало. Могучий хвост грозно ударил по полу, а лапы свела судорога. Перепончатые медные крылья затрепетали, а в следующее мгновение голова дракона упала, и глаза окончательно померкли. Скривив губы, Рейслин с досадой вздохнул. «Вот так всегда». Светлый меч укоризненно посмотрел на волшебника, а затем склонил голову. «О, Паладайн, бог света и милости, мудрости и истины!» — принялся взывать он. «Прими душу этого зверя в твое благословенное царство!» «Стурм, я что-то слышу!» Встревоженный Карамон вбежал в комнату, но тотчас замер в смущении, увидев смиренно преклонившего колени в молитве рыцаря. Гигант посмотрел на брата. «Я слышал голоса, доносившиеся из библиотеки». «Оставьте свои молитвы, сэр рыцарь», — резко бросил Рейслин. «Думаю, что Паладайн и без вас догадывается, как поступить с этой душой». Светлый меч, однако, не обратил ни малейшего внимания на столь циничное замечание. Он закончил молитву и лишь тогда поднялся на ноги. «Я слышал голоса в библиотеке», — пробормотал Карамон извиняющимся тоном. «Может, это дракониды, но точно не знаю». «Отправляйся с моим братом. Я совсем без сил. Мне нужно отдохнуть». Маг вздохнул, ощущая во всем теле невероятную слабость и приближение приступа кашля. Опустившись на пол, Рейслин спиной прислонился к холодной каменной стене. «Но, Рейст, тебе нельзя оставаться здесь одному», — встревоженно произнес Карамон. «Иди же, брат», — едва слышно проговорил измотанный маг, прикрыв глаза и запрокидывая голову. «Стурму нужна помощь, к тому же ты до смерти утомил меня своей опекой». Отцвет хрустального шара блеснул на его золотистой коже. Лицо молодого волшебника выглядело до крайности изможденным. Кашель буквально разрывал его грудь. Дрожащими руками маг потянулся за платком. «Не знаю», — Карамон колебался. «Здесь он в безопасности», — уверил его рыцарь. Служители Такхизис покинули это место, двинувшись вглубь крепости. Но богатырь, неудовлетворенный ответом, не отводил от брата вопросительного взгляда. «Ты лучше погаси свет, Рейст». Маг терпеливо дождался, пока стихнут торопливые шаги рыцаря и близнеца. Уверившись в их окончательном уходе, Рейстлин поднялся, всей душой надеясь, что Карамону не взбредет в голову вернуться. Комната действительно оказалась оружейной, как он и говорил. Многочисленные полки со старинными доспехами, частью покосившиеся, частью вовсе сваленные на полу, свидетельствовали в пользу этого предположения. Наверное, их опрокинули дракониды в поисках трофеев. На залитом кровью полу в беспорядке валялось оружие самого разного вида, но все оно в основном безнадежно проржавело и переломалось. Рейстлин с любопытством оглядел груду железа, но не нашел ничего интересного. Дракониды – существа сообразительные, способные быстро распознать ценные вещи. Наверняка они уже сподобились утащить все стоящее. Внезапно внимание Рейстлина привлек большой мешок, серой тенью лежавший у кучи праха, еще недавно являвшийся драконидом. Отложив посох, Рейслин опустился на колени около мешка, стараясь не запачкать в крови свои алые одежды. Маг осторожно ощупал мешок. Внутри оказалось нечто твердое. Мешок пропитался кровью, и Рейслину пришлось потрудиться, развязывая тугой узел. Но, наконец, маг сладил с заскорузлой тканью. В свете посоха он разглядел необычный шлем. От драконида, очевидно, тоже не укрылась его ценность. Даже малосмыслящий в оружии Рейстлин мог с уверенностью сказать, доспех создавал настоящий мастер своего дела, создавал не только как средство защиты, но и в качестве украшения. Молодой волшебник бережно отер рукавом пыль с реликвии, и на старинном шлеме засверкали три больших кроваво-красных рубина. Рейстлин снова заглянул в мешок, однако не обнаружил там больше ничего интересного и принялся рассматривать искусное творение. Проведя по нему кончиками пальцев, маг прошептал несколько слов. И шлем загорелся, испуская мягкое бледное свечение. «Так ты волшебный. Интересно».